равноценны. Забавно. Я как-то думал, ушастые только к неписям настолько потребительски относятся, а у них это, оказывается, просто из истинного города проецируется. Те, кто ниже по положению у себя дома, войдя в релиз, отыгрываются на еще более слабых. Круговорот высокомерия получается. «Итак, Нолия», — вернулся к главной теме разговора я. «Да», — кивнул Леандур. «За то, что ты завершишь эту неприглядную историю, великий клан Алерант предоставит тебе особую награду. Уверен, ты согласишься». «В чем же она заключается?» — уточнил я. «Мы отпустим всех людей, которые пожелают к тебе присоединиться. Им не станут препятствовать, даже дадут припасов в дорогу. Ты ведь не станешь бегать по всему релизу, отыскивая желающих свободы людей», — озвучил старик. «И ты должен понимать, что релиз скоро закончится. А значит, времени у тебя не так уж и много осталось. Если Нолия переживет релиз, мы справимся с ней сами, своими силами. Но в таком случае можешь быть уверен. Я ведь никогда тебя не обманывал, да? Великий клан Алерант выберет вырезать человечество». Это заявление заставило меня хмыкнуть. Впрочем, и так в мои планы оставлять главу падших не входило. Если за это мне еще и доплачивают, то какой смысл отказываться? «Я согласен», — кивнул я. Старик улыбнулся и вытащил из складок своего наряда сферу телепортации. А ведь они не из воздуха берутся, и при этом Леандор снабдил ими все свое сопровождение. Похоже, великий клан действительно решился вложиться в уничтожение предательницы. «Буду ждать доказательства своей резиденции», — сказал он, прежде чем исчезнуть. Мебель и напитки забирать он с собой не стал. А для меня было нетрудно прибрать их в сумку. В конце концов, мне так точно пригодится, а оставлять их посреди нигде просто странно. Поднявшись в воздух, я отправился в дальнейший путь. Лагерь падших. Ралнор вышел на свежий воздух и, втянув его полной грудью, улыбнулся. Звездное небо над головой, сотворенное игрой, было безоблачно. Света хватало, чтобы рассмотреть всю территорию. На завтра был назначен рейд за местными монстрами, так что время на то, чтобы как следует передохнуть, еще имелось. Ралнор, примкнувший к падшим всего релиз назад, не собирался этой возможностью пренебрегать. Спустившись по лестнице, выдолбленной прямо в скале, эльф поправил ремень на груди. Верный двуручник покачивался в такт шагам, напоминая всем вокруг, что его хозяин горяч до боя и с радостью отбирает чужие жизни. Да, это пьянящее чувство, когда от твоей руки погибает окончательной смертью бессмертный, бесценно. Настолько вкусна оказалась смерть, которую ты приносишь собственным клинком, что Ралнор каждый раз испытывал невероятную эйфорию. Он выжил. Он победил. Смерть неписей такого чувства не приносила. Игрушки системы, пришедшие из других миров, убивать их было совершенно бессмысленно. Ралнор еще до того, как стал падшим, присытился чувством вседозволенности. Бывало, он вместе с соратниками вырезал целую деревню, просто ради того, чтобы понять, каково это — лишать жизни не безмозглых монстров, которых игра воссоздаст походя, а разумную особь. Оказалось, ничего интересного в этом нет. Да и проблемы от кланов, пускай его самого наказывали лишь штрафом за порчу имущества, все равно было крайне неприятно. Неписи принадлежали другим эльфам, воспринимались ими как имущество. А какое удовольствие портить табуретку? Спать с неписями тоже надоело быстро. В конце концов, финал всегда оказывался одинаков. Была ли рабыня под Ралнаром ушастая, хвостатая или даже голем, не имело значения. Эмоции от этого не менялись. Он уже подумал оставить походы в релизы, так ему все осточертело. Но потом его группа стала свидетелями нападения падших. На глазах Ралнора, привыкшего к бессмертию и скуке, одни эльфы убивали других. И это не выглядело так безобидно, как прежде. Брыжущая кровь, отсеченные головы, выпущенные внутренности. Внезапно оказалось, что эльфы могут умирать точно так же, как и прислуживающие им неписи, и это изменило все. В тот же день Ралнор присоединился к падшим и начал с того, что забрал жизни своих соратников. Да, троим удалось уйти на перерождение, но двое... О, этот сладкий крик в ушах! С того дня Ралнор ждал каждого выхода, каждой операции, каждого нападения. Отбирая у простых игроков подземелья, падшие увеличивали свои шансы убить окончательно другого бессмертного. И риск собственной смерти только подстегивал азарт, заставляя кровь бурлить ярче, сильнее. Неудивительно, что очень скоро Ралнор возвысился в иерархии падших, возглавив собственное боевое крыло. Эльф отбирал к себе не лучших, а таких же одержимых, как он сам. Но Лея неизменно кривила свое благородное личико, когда общалась с Ралнором Мясником, но была вынуждена признавать его право. Его право. Кто бы сказал Ралнору, что однажды он станет равным дочери истинного эльфа, он никогда бы не поверил. А теперь она даже советовалась, как лучше провести очередную акцию. Присев у костра, эльф перетащил свой меч на колени и, машинально поглаживая ножны, уставился в огонь. Скоро сюда должна была прийти его подчиненная, слишком вольная и слишком уверенная в себе Майералия. Сегодня Ралнор объяснит ей, как выглядит иерархия в его боевом крыле, и чью постель она будет обязана греть, если он того пожелает. Когда в поле зрения показалась темная фигура, Ралнор лишь усмехнулся. «Что-то ты задержалась», — проговорил он, не спеша поднимать взгляд. «Прости, красавчик», — услышал он вкрадчивый шепот. Голос оказался незнакомым, но эльф уже ничего не успел сделать. Несколько быстрых и очень болезненных ударов парализовали его тело, а затем обжигающая холодом сталь вскрыла горло. Горячая кровь плеснула, и Ралнор осознал, что вот так сейчас и умрет, даже не увидев, кто его убил. Собственная смерть напугала его до ужаса, но он уже ничего не мог сделать. Затем накатила тьма, и голова Ралнора повисла. А Крейвен стряхнула кровь с клинка и чуть поправила тело, чтобы со стороны по-прежнему казалось, что эльф сидит сам, после чего вновь растворилась в невидимости. Охота на падших началась. Наш план был максимально прост. Крейвен чистит подходы к логову падших, не привлекая внимания. Затем я и Сафелия направляемся к покоям Нолли, пока Николь и Сигизмунд зачищают остальной лагерь. Ни у здоровяка, ни у волшебницы не стоял вопрос, оставлять ли кого-то в живых. За нашей спиной двигалась платформа с детьми, и рисковать их безопасностью было нельзя. Так что никто из падших Нолли не должен был покинуть лагерь, во избежание мести со стороны переживших эту ночь длинных ножей. Первые трое эльфов умерли раньше, чем успели осознать, что происходит. Но после этого появилась эльфийка, которая решительным шагом направилась к первому зарезанному убийце-бойцу. И тут уж пришлось выходить нам. Сигизмунд опоздал всего на несколько секунд. Мощное тело гладиатора оттолкнулось от земли, перенеслось над лагерем, и его чудовищный меч почти коснулся головы падшей, когда она заорала. «Тревога!» И понеслась. Гигантский меч Сигизмунда ее убил, но свое черное дело эльфийка все-таки сделала. Так что мне пришлось разворачивать огненную воронку раньше, чем было запланировано. Пока падшие вылетали из своих домиков, по лагерю расползался пламенный змей демонической магии. «Демоны!» — заорал выскочивший из своего дома маг. В тот же миг его пронзила молния, рухнувшая из чистого неба. Ушастое тело вспыхнуло, и сгоревшая плоть разлетелась пеплом, оставив нетронутыми вещи. Они горкой свалились на пороге. Огненный змей оплел всю улицу своим горящим телом. Пламя объяло подступы к лагерю, вспыхнули деревянные постройки, освещая ночь ярче, чем днем. Падшие, утратившие инициативу в самом начале, теперь активно включались в противостояние. Их было много, очень много, но мы были сильнее. Со скалы, внутри которой находился основной штаб падших, в нашу сторону полетели сияющие стрелы. Но индивидуальные щиты, наброшенные на нас Николь, приняли удар на себя, и мы с Сигизмундом и Крейвен бросились вперед. Пылающий лагерь, тут и там появляющиеся враги, которые пытались оказать сопротивление. Здоровяк разрубал ушастых. Я двигался рядом, уничтожая тех, кто пытался к нему подобраться. А Крейвен в это время вертелась в невидимости, подбираясь к тем, кто мог биться на расстоянии. Закачавшая в себя весь комплект шепчущей смерти, она стала еще сильнее, быстрее, опасней. И пользовалась своими преимуществами, добивая смертных эльфов за 2-3 быстрых удара, каждый из которых сам по себе был критическим. Даже будь на месте падших игроки, им бы не повезло. «Убейте их!» — разнесся над догорающим лагерем голос Нолли. Я сразу же нашел ее взглядом. Глава падших не пряталась. Надев лучшие свои вещи, вооруженная глефой, она направила в нашу сторону своих лучших бойцов. И это стало ее ошибкой. Как только основной костяк падших направился к нам, рядом с дочерью главы великого клана Алерант появилась Сафелия. Моя напарница атаковала молча, не размениваясь на бессмысленные переговоры. «Ты!» — воскликнула Нолия, отступая под напором бывшей подчиненной. Дальше я уже не смотрел, был слишком занят добравшимися до нас эльфами. Они не оборачивались, чтобы посмотреть, с кем сражается их глава. Пылающие жаждой крови и мести, ушастые желали нас убить. «Мои три справа!» — возбужденный схваткой рявкнул Сигизмунд и тут же одним прыжком сместился метров на 20. «Подходи, ублюдки!» Облаченный в доспехи, полностью скрывающий его тело, во всполохах огня он казался воплощением самой мощи. Ей же являлся. Здоровый меч не испугал падших, а вот та легкость, с которой здоровяк им орудовал, заставила ушастых сбавить свой пыл. Слева от меня раздался громкий ляск. Крейвен скрестила свои клинки с эльфом такого же класса. Они закрутились, сливаясь в размытое пятно. Отблески огня сверкали на кривых клинках. Мне же достался амбидекстер с коротким копьем в одной руке и мечом в другой. Эльф был закован в сталь легендарного ранга. Он не спешил нападать, только аккуратно переставлял ноги, обходя по кругу. В его глазах, блестящих в прорези шлема, мелькала холодная решимость. Падший оставался спокоен и собран. Я тоже не горел от эмоций, а потому двигался в такт его шагам, держа глефу наготове. Не отводя от него взгляда, я копил ману для нового удара. И не по своему противнику. С ним я справлюсь на одной только стали. А вот помочь Сигизмунду, которому спешили новые враги, было необходимо. В момент, когда я оказался спиной к гладиатору, падший рискнул сделать первый выпад. Мне не требовалось смотреть, куда направляется заклинание. Каменная коробка сомкнулась вокруг подкрепления, подбиравшегося к Сигизмунду. Секунда. Хруст костей. И на землю из моей тюрьмы пролилась кровь. Выпад противника я отбил легко, тут же сократив дистанцию. Воздушный поток ударил его сзади под колени. Потеряв равновесие, эльф пошатнулся достаточно, и лезвие глефа ткнуло его под шлем. Ушастый попытался дернуться, потянулся за зельем из сумки на поясе. Но кто бы ему дал? Шлепок по ладони, и склянка вылетела на землю, в разворот на месте и удар концом древка в шлем. Оглушительный удар лишил истекающего кровью падшего сознания. Добив его коротким уколом, я осмотрелся. Крейвен стряхнула кровь со своих клинков и, прихрамывая от полученной раны, вытащила зелье. Сигизмунд буквально вбивал голову в плечи своему последнему противнику. Переломанная шея эльфа хрустнула, и он рухнул, как подкошенный. «Это все?» — с неудовольствием спросил он. Я вместо ответа указал на выход из пещеры. Поединок с Офелией и Нолией тоже явно подходил к концу. Две падших эльфийки рубились всерьез, но нам нельзя было вмешиваться. Сафелия должна сама победить, иначе не видать ей главенства, как собственных ушей. Нолия же мельком оглядела поле боя, на котором благодаря пожару было хорошо видно. Эльфов живых не осталось. Ее руки дрогнули. «Прощай», — сказала Сафелия, пронзая противницу. Дочь главы великого клана Алерант схватилась за торчащее из груди древко, попыталась утянуть за собой свою убийцу, но Сафелия быстро уперлась ногой в торс и оттолкнула. Тело главы падших полетело с обрыва, минуя лестницу. «Вот теперь все», — кивнул я. «Осталось прибраться к приходу детей, и можно обустраиваться». Однако теперь, когда я точно знаю, что Леандору известно, где находился лагерь, основывать здесь землю людей уже не кажется мне такой хорошей идеей. И эту проблему нужно решить. Глава 15. «Майкл, в чем дело?» — спросила Сафелия, удивившись моей реакции на убийство Нолии. Я стоял посреди уничтоженного лагеря падших и не понимал, что меня смущает. Да, местность здесь оказалась труднодоступной. Если бы мы не умели летать, пройти через болото стало бы еще той задачей. Стаи различных монстров, часть из которых когда-то были людьми, бегали по этой территории, уничтожая друг друга и усиливаясь еще больше. По всем признакам, это было идеальное место для того, чтобы основать свой город и успешно его оборонять. Но я не спешил доставать центр управления. Меня что-то смущало. Легкость, с которой все это получилось. Нолия и ее армия оказалась чем-то достаточно серьезным, раз ими начали заниматься эльфы. Но по факту все это оказалось какой-то фикцией. Минолия умерла без каких-либо проблем. Ее армия погибла достаточно быстро, и половина эльфов уже присягнула Сафелии, признав ее новым главой. Все настолько легко, словно нам подыгрывали. «Как они отсюда выбирались?» — задал я самый неочевидный вопрос. «Раз это такое труднодоступное место, то и попасть сюда самим падшим должно быть тяжело». «Собственный портал», — охотно пояснила Сафелия. «Мне только что передали над ним бразды правления. Игроки не имеют доступа к этому порталу. Его нет в общей сети, и для того, чтобы им пользоваться, нужны кольца подмены». «Которые есть у половины изначальных эльфов», — хмуро произнес я. «Кольца подмены выдаются только падшим», — возмутилась Сафелия. «Таковы условия нашего существования. Да, у Луи есть кольцо, но только у него». «Он их раздает налево-направо», — вспомнил я эпизод, когда Лой вручил кольцо Синди. Для пущей убедительности я кивнул в небо, где кружил черный дракон. «Это тоже падший?» — спросил я. «А сколько таких еще бегает по миру?» «Майкл, я тебя не понимаю», — Сафелия начала сердиться. «Мы выполнили задание игры. Я стала единственным главой падших. Игра заинтересована, чтобы мы никуда не исчезли. Поэтому и в портал никого лишним не пустит». «Не совсем. Я, наконец, понял, что меня смущало. Ты права в том, что падшие являются частью игры. Поэтому их до сих пор не уничтожили. Баланс выделил вам свою территорию, куда никого лишнего не пускает. Но стоит на этой территории появиться новой силе, это я сейчас о людях, как игра захочет вернуть нас в свое лоно. Леандор мне четко сказал, эльфы сделают все, чтобы отдать мне людей. Вздумаю я создать новую силу. Зачем ему это? Да потому что понимает, игра не позволит такое. Ей текущие не очень-то нравятся. А тут придется взаимодействовать с еще одним центром управления, причем верхнего уровня, равного ей по статусу. Как только я установлю центр управления в этом месте, произойдет что-то неприятное. «Майкл, ты загоняешься», — уверенно заявила Сафелия. «Это место идеально подходит под твои планы. Не нужно даже забивать себе голову порталами. Он уже здесь есть. Все, что нужно, настроить его на твой центр управления». «Возможно, для падших так и есть». Я не сходил с выбранного пути. «Но не для людей. Николь, учитель, мы улетаем. Будем искать другое место. Бой!» Те, кто прятался в тенях, ждали моего решения, и, видимо, оно им не понравилось. Неожиданно пространство неподалеку от нас уплотнилось, превратившись в двух странного вида существ. Это не были люди. Да и к гуманоидам их я бы отнес по остаточному принципу. Больше всего существа, что на нас напали, походили на медведей. Могучие, волосатые, обожающие ходить на четырех лапах, но при всем этом все же были существами игры. Точнее, локальными персонажами. Верол Дур. Локальное существо релиза Хайрон. Замирал Дур. Локальное существо релиза Хайрон. Браслет начал показывать какие-то параметры нереальные в этой жизни, но времени, чтобы изучить данные, нам никто не дал. Оба хайронца атаковали без промедления и предупреждения. Если бы не моя феноменальная реакция, меня бы прикончили в первые мгновения сражения. 4 из 5 защитных покровов были уничтожены всего одним ударом. Убийца и воин. Даже не маги. Причем действовали так уверенно, словно верили, что у них здесь нет ни единого соперника. «Странники!» — где-то на фоне раздался крик Сафелии, но на такие мелочи я уже не отвлекался. «Пусть будут странники. Какая разница, кому умирать?» Магия пришла мне на помощь, формируя плотную земляную стену вокруг хайронцев. Вот только это не помогло. Оба странника разбили 3-метровую конструкцию, словно та была создана из бумаги. Хотя даже бумагу слоем в 3 метра просто так не пробить. Но у странников это получилось. Они не заметили блокировку. «Держу!» — послышался голос Олкрада. И вокруг странников образовалась уже не моя подделка, а вполне себе серьезная блокировка из не пойми какой структуры. Учитель вступил в бой, сразу показав, на что способны настоящие маги. Хайронцев новая блокировка замедлила, но не остановила. Убийцы и воин вообще действовали так, словно на них не действует никакая магия. Они с легкостью разрушали любое заклинание, отбивая летевшие в них сосульки с какой-то линцой. И постоянно стремились добраться до меня, позабыв о том, что вокруг, вообще-то, есть другие существа. Олкрада сложившаяся ситуация не устроила. Он усилил напор. Одновременно с этим я начал поднимать нас всех в небо, оставив свою группу на земле. Только я, Олкрад и 2 странника. Мана утекала из меня с чудовищной скоростью. Но у меня не было даже возможности выхватить эликсир восстановления магии и ее расширения. Постоянно приходилось не только работать магией, но и глефой, не подпуская шустрых странников ближе. Если Лой хотел меня напугать, то эти 2 явно намеревались убить. Все же я оказался прав. Эльфы желали, чтобы центр управления людей появился именно на этом месте, чтобы потом ко мне явились несколько изначальных и под аплодисменты игры уничтожили и меня, и центр управления. Собственно, поэтому нас все время странники и сопровождали. Но как только они осознали, что я собрался делать, в дело вступил план «Б». Все это промелькнуло в голове за считанные мгновения. Плечо неприятно царапнуло выпущенным убийцей кинжалом, за которым тянулся черный туман. На мгновение плечо онемело, но тут же отпустило. Яд не пошел дальше. Я отбил глефой выпад воина и деактивировал площадку. К этому моменту мы уже поднялись минимум 100 метров. Вот теперь полетаем. Однако летать пришлось мне. Олкрад использовал телепорт и мгновенно очутился на земле, откуда продолжил атаки. Воин устремился к земле со скоростью кометы, но буквально в 10 метрах от нее затормозил, словно попал в желе, и медленно опустился. Что касается убийцы... Убийца использовал одну из неприятных особенностей своего класса. Он очутился позади Олкрада и, решив, что альтаирец слишком мешает выполнять задание, вогнал кинжал этому в виски. Если у моего учителя и была какая-то защита, то она не сработала. Время остановилось. Я даже падать перестал. Настолько сильно меня потрясло происходящее. До этого момента мне всегда казалось, что мы сумеем выкарабкаться из любой передряги, что нам не страшны никакие противники. Но тут явились 2 убийц, расставившие все по местам. Мы не готовы. Физически не готовы. И наказанием за нашу уверенность стала жизнь Олкрада. С кинжалами в голове не живут. Тут ни один эликсир жизни не поможет. Земля начала стремительно приближаться, но к ней летел уже не я. Сам не знаю, что на меня нашло, словно кто-то переключил какой-то режим. Раньше существовал обычный человек, сейчас на землю падал боевой маг, собравшийся карать. Меня не волновало, что странники обладают странным иммунитетом к магии. Он им не поможет. Я даже замедляться не стал, врезавшись в землю на полном ходу. Сразу 3 слоя защиты слетело, но я уже не стал ее восстанавливать. Защита нужна тем, кто не атакует. Я же собрался убивать. Убийца, только что прикончивший Олкрада, вновь использовал прыжок, очутившись позади меня. Мелькнула мысль о том, что нужно сказать спасибо Крейвен за то, что она научила меня противостоять такой способности. Я успел не только развернуться, но и отреагировать, прежде чем кинжалы странника вошли в мою голову. Пушистый медведь, по странному выверту природы, научившийся говорить, остановился, не сумев нанести удар. Амулет Хайронца засветился, убирая блокирующую магию. Вот только привычной блокировки уже не было. Я использовал необычное поле, насытив его землей или еще чем-то. Я создал невидимые нити из плотного воздуха, окружившие тело убийцы со всех сторон. Амулет принялся разрушать мою магию, вот только он не бил по площади. Амулет работал против одного конкретного заклинания, распыляя его в пространстве. Но нитей было много, и каждая из них формировалась собственным заклинанием. Странник уничтожал одну нить за другой, но на их месте тут же появлялись новые, не позволяя моему противнику выбраться на свободу. В глазах убийцы мелькнуло понимание происходящего. Начал светиться новый амулет, но слишком поздно. Две ледяные сосульки, повторяя кинжалы Хайронца, вошли в виски странника, прекращая его существование в этой игре. Краем глаза я увидел движение. В меня неслась комета. Воин увидел, что его напарник в опасности, и стремительно помчался к нам. Не успел. Когда до меня оставалось несколько метров, этого странника тоже окружило поле из воздушных нитей. Вот правду говорят, что необходимость является лучшим учителем. Всегда думал, что полная блокировка является идеальным способом победы. Странники доказали, что это не так. Воин зарычал, пытаясь выбраться из ловушки. Наверное, с ним даже можно было поговорить, но у меня не было ни малейшего желания этого делать. Мне было без разницы, кто из эльфов отправил ко мне эту парочку. Леандор, Лой, кто-то из изначальных, вообще они сами решили проявить инициативу, уже не важно. Важно то, что Олкрот мертв. А вот нифига подобного. «Майкл!» — послышался голос Софелии, но я взмахом руки показал, что ко мне сейчас приближаться не нужно. «Кто сказал, что Олкрот мертв? Это же гребаная игра! Место, где есть возможность возродиться!» «Баланс, ты нужен!» — прорычал я, обращаясь к игре. И мне все равно, что здесь нет центра управления. Если ты не явишься сейчас, пеняй на себя. Ответа не было. Рогатая эльфийка не спешила появляться. Краем глаза я заметил, что неподалеку собралась вся моя группа, но подходить ко мне и погибшему Олкраду никто не спешил. Хорошо, не буду отвлекать. «Баланс, у тебя последний шанс», — продолжил я. «Если ты не явишься прямо сейчас, в следующий раз мы встретимся у центра управления регионального подземелья, куда я отправлюсь прямо сейчас. У тебя 5 секунд». «Мне не нравятся угрозы, Майкл», — раздался голос, и в нескольких метрах от меня появилась недовольная рогатая эльфийка. «Когда мне кто-то угрожает, он умирает раз и навсегда». «Это игра. Здесь не бывает раз и навсегда», — заявил я, глядя в лицо представителю системы. «Возроди Олкрада». «Невозможно», — заявила игра. «Альтаирец Олкрад был убит. Информация об этом уже зафиксирована и донесена до всех причастных, в том числе и до тебя, как его ученика». «Олкрад должен ожить», — я продолжил гнуть свою линию. «И мне все равно, как ты это сделаешь». «Мне не нравится твой тон, человек», — эльфийка пошла в атаку. «Кто ты такой, чтобы что-то требовать? Ты всего лишь ключевой персонаж этого релиза. Мошка, случайно залетевшая в открытую форточку и чудом избежавшая уничтожения яда распылителя». «Ты права. Я обычный ключевой персонаж, не игрок. Непись, хоть ты и не любишь этого названия. Но именно из-за того, что я непись, я могу сделать кое-что неприятное, что заставит тебя думать. Много и упорно. Клянусь всем, что у меня есть, включая жизнь. Если Олкрат не возродится, уже сегодня я отправлюсь в одно из двух оставшихся региональных подземелий и зачищу его. Один. Доберусь до тебя у центра управления и уничтожу ключ от мирового подземелья. Этого будет мало, пойду в последнее. Сумеешь придумать что-то с одним ключом, баланс? Сумеешь выкрутиться и открыть мировое подземелье без костылей? Да даже если сумеешь, я отправлюсь и туда. Когда-то ты говорила, что было бы интересно посмотреть, что будет с релизом, если мировое подземелье уничтожить. У тебя есть отличный шанс на то, чтобы это проверить. Либо Олкрат оживет, либо ты потеряешь 2 региональных подземелья и 1 мировое». Рогатая эльфийка, кажется, прониклась. Одно дело угрожать уничтожением эльфов, другое — нарушением установленного порядка вещей. Релиз нельзя завершить, пока не закрыто мировое подземелье. Таков закон. Но что делать, если мирового подземелья не будет? «Я натравлю на тебя всю игру, если ты это сделаешь», — — заявила игра после паузы. «Не будет ни одного места в моем мире, где ты станешь чувствовать себя в безопасности. Я уничтожу всех людей до единого. Готов взвалить на себя такую ответственность, Майкл? Ты печешься о жизни никому не нужного альтаирца, позабыв о том, что за твоими плечами находится твоя раса». «За моими плечами находятся мои существа», — поправил я. «Люди, эльфы, лами, даже альтаирцы. И ради своих существ я пойду до конца. Мне плевать на других. Я никогда не задевался в спасителе мира. Но и отступать я не собираюсь. Будет нужно, загрызу всех и каждого». И вновь возникла пауза. Эльфийка сверлила меня взглядом, желая испепелить. Вот только наличие у меня центра управления людей делало это невозможным. «Допустим, я соглашусь и пойду у тебя на поводу», — неожиданно произнесла игра. «Однако это противоречит самой природе игры. Сегодня убили Олкрада, завтра убьют Николь, послезавтра еще кого-то. И что, ты каждый раз будешь шантажировать меня уничтожением подземелий? Интерес должен быть обоюдным, Майкл из релиза «Земля». «Что ты хочешь?» — прямо спросил я. «Изменение твоего тела», — шокировала меня игра. «Я сделаю так, чтобы ты перестал быть обычным локальным персонажем. Еще не игрок, но уже и не непись. После этого ты уже не сможешь уничтожить ни одно подземелье, а твое присутствие в группе будет расцениваться как присутствие игрока. Если ты проведешь на сотый уровень кого-то из локальных существ, то подземелье не будет уничтожено. Таково мое решение. Я готова вернуть тебе Олкрада взамен на гарантии собственной безопасности». «Принимается», — согласился я без раздумий. «Тебе нужно добраться до любого центра управления», — сразу начала юлить система. «Вначале я изменю твое тело, затем верну Олкрада». «Не пойдет», — усмехнулся я. «Веры тебе нет. Вначале Олкрад, затем изменение моего тела». «С чего ты взял, что я стану верить тебе?» Рогатая эльфийка красноречиво подняла бровь. «Потому что ты видишь мои логи», — припечатал я. «Я у тебя уже полтора года. За это время ко мне ни разу не было претензий по поводу невыполненного слова. Вернешь Олкрада, я пройду изменение тела». «Где и когда?» — продолжила допытываться игра. «Я не собираюсь жертвовать ни единым подземельем, даже обычным. Ты вернешься в Ло, где я тебя и изменю». «Чтобы эльфы сразу меня убили?» Я с интересом посмотрел на игру. «В чем тогда смысл?» «Я отменю задание изначальных», — после паузы ответила эльфийка. «Ты станешь официальным представителем релиза «Земля». Такое было всего несколько раз, но все же было. Вопросов к тебе не возникнет. Во всяком случае, не в этом релизе. В следующем — да. Тебя захотят уничтожить. Но это будет уже потом». «Отменишь задание на мою гибель?» — удивился я. — С чего вдруг такая щедрость? — У странников освободилось два места, — заявила эльфийка. — Мне не нравятся эти своевольные существа. Это был не самый удачный эксперимент. Поэтому чем их меньше, тем мне лучше. Но ты прав. За отмену задания тебе придется заплатить. После того, как ты пройдешь изменения, ты поможешь великому клану Алерант добыть два оставшихся ключа региональных подземелий. Таково мое решение». «Принимается?» — вновь ответил я. «У Леандора будут все три ключа». «Как я уже сказала, альтаирец Олкрад мертв», — заявила рогатая эльфийка. «Это данность, которую не изменить. Однако я могу схитрить и вставить разум альтаирца в любого человека по твоему выбору. Именно человека. Только существа этого релиза доступны для перезаписи». «Олкрад должен сохранить свою магическую силу», — напомнил я. «Разве обычный сосуд для этого годится?» «Изменять тела текущего релиза для меня не проблема», — ответила игра. «Олкрад обретет новое тело, новое имя, но не новый разум. Это будет все тот же маг». «Тогда у меня есть требования», — заявил я. «У альтаирца Олкрада имелось ограничение на развитие. Он не мог стать архимагом из-за ограничения тела. У нового сосуда Олкрада такой проблемы быть не должно. Ты ведь хочешь два ключа получить, верно? Отмена заявки на мое убийство слишком жирна для двух». «Сосуд без ограничений?» — задумалась эльфийка. «Что же, это реализуемо. Хотя уже накладывает определенные ограничения на сам сосуд. Мне нужно подумать. Думай. Я ощутил, как внутри меня отпустила пружину. Крейвен! Майкл! Убийца подскочила ко мне в мгновение ока. Причем потому, как она на меня смотрела, произошло нечто необычное. Словно она увидела живого Деда Мороза, который управлял санями с Йетти в упряжке. «Кинжалы!» — я кивнул на странника, что валялся перед нами. Все предметы убийцы обладали фиолетовым мерцанием, так что прямо сейчас Крейвен не могла ими пользоваться. «Да и все остальное тоже забирай. Подрастешь, будет чем заменить. Сик!» «Майкл, не надо!» — замялся гладиатор, поняв, для чего я его позвал. «Лучше продай их. Выгоднее будет. Мне еще до них расти и расти». «Вот и вырастай», — безапелляционно заявил я. «Николь, собирай всех и поднимай платформу. Мы уходим из этого места». «Куда?» — спросила Софелия, как только моя группа забегала. «Майкл, пойми, в игре не существует места, куда бы ни добрались игроки. У тебя еще нет достаточной силы, как у демонов или драконов. Ты не умеешь прятаться, как вампиры. Ты всего лишь человек, Майкл». «Вот именно, Софелия», — я посмотрел в глаза эльфийки. «Я человек. И сейчас, Софи, спрошу тебя первый и последний раз. Ты со мной?» «Что за глупый вопрос?» — опешила эльфийка. «Ты совсем...» «Ты не поняла», — оборвал я Софелию. «Ты глава падших. Эльф, решивший поиграть в войнушку против своего народа. Когда-то твой отец тоже играл в такую же войнушку, но потом ему надоело. Он вернулся в истинный город, став одним из главных эльфов этого мира. Сейчас ты падший, а через пару релизов игрок Софелия, ведущая в релиз ради прокачки и новых предметов. Мне не нужна такая Софелия. Мне нужна та Софелия, которая будет рядом со мной, которая перестанет считать себя падшей и станет моей правой рукой, которая поможет мне основать новую силу и будет ее защищать до последнего. Игры закончились, Софи. Либо мы дальше пойдем вместе, либо нам нужно разойтись. Оставайся с падшими, убивай эльфов, радуйся и живи своей жизнью». «Нельзя просто так взять и оставить падших», — ошарашенно произнесла Софелия. «Я только что убила Нолию». «Айвин!» — крикнул я. Монах, как и все остальные, ярко проникся моим разговором с игрой, так как появился рядом со мной буквально за несколько мгновений. «Ты будешь новым главой падших», — заявил я. «В твоих словах нет вопроса, Майкл». Айвин попробовал шутиться, но наткнулся на мой взгляд и умолк. «Софелия», — я перевел взгляд на задумчивую эльфийку, — «момент истины. Либо сейчас, либо никогда». «Знаешь, Майкл, когда-нибудь я пожалею, что не прикончила тебя в первый день, когда была такая возможность», — произнесла Софелия. «Я с тобой». «Да как так-то?» — воскликнул Айвин, уставившись на свой браслет. «Это невозможно! Это вообще противоречит всей логике! Я же еще не прошел все этапы!» «Добро пожаловать в реальность, глава падших!» Я позволил себе улыбнуться. «Софелия, помогай Николь. Айвин, принимай дела. Теперь это твое поселение». «А что, собственно, происходит?» — раздался приятный женский голос. «Какие странные и необычные ощущения!» Обернувшись, я увидел рядом с рогатой эльфийкой красивую девушку лет 25. Она стояла и озиралась, не понимая, что происходит. При этом магическое зрение показывало, что вздумает эта девушка меня атаковать, от меня не останется ничего, потому что передо мной стоял готовый архимаг с 10 звездами. «Немного перестаралась», — устало произнесла игра, смахивая невидимые капли пота. «Но так даже лучше. Майкл, знакомься. Это Олкра, человек. Маг-универсал с 10 звездами. Новый герой релиза «Земля». Та, что заменит тебя на турнире 4. «Олкра!» — ошарашенно произнес я. «Но ведь Олкрат...» «У альтаирцев нет пола, ученик», — сориентировалась Олкра и использовала телепорт, очутившись рядом со мной. «Мы размножались делением. Просто так повелось, что я ассоциировал себя с мужчиной, но с таким же успехом я могу быть и женщиной. У людей, как я понимаю, с этим сложнее. Здесь пришлось выбирать, и мой выбор такой. Так, а что вообще произошло? Меня что, убили?» Глава 16. Земля внизу под нами менялась достаточно быстро. Но это не мешало мне высматривать подходящее место для установки центра управления. Благодаря карте, которую я собрал на свои браслеты, можно было ориентироваться в пространстве, а отсутствие цивилизации вокруг устраивало меня больше, чем полностью. Внизу обитали монстры, которых создала игра. Никаких измененных, только натуральные чудовища. Большая часть окружающей живности не были гигантами, однако пользовались способностями, магией и применяли свойства из списка доступных для рангового оружия. Уровни их росли с каждым часом полета. Я ждал, что будет в самом конце доступной локации. Карта на браслете расширялась, но пока что представляла собой практически прямую линию с небольшими отклонениями. Горы мы решили облетать. Все равно селиться на отвесных скалах человечеству не имело смысла. А еще я догадывался, что у эльфов где-то есть карта всей открытой территории. Вопрос, как быстро они догадаются, что это мы снимаем туман войны. Самих ушастых здесь еще не было, так что выбор, кто же двигается по прямой, стоять не будет. А потому, когда появился край материка, я улыбнулся и, усилив скорость, резко свернул вдоль обрывистого берега. Олкрат или Олкра, хрен его теперь разберешь, оскалился в понимающей улыбке. Учитель явно догадался, где я намерен поставить свой центр управления. Несколько суток полета наконец закончились, и перед нами замаячили земли демонов. «Надеюсь, ты понимаешь, что нам там не место?» — спросила Тазгин. «И что не только эльфы, но и демоны постараются нас уничтожить, как только ты всех приведешь к ним». «Нам туда и не нужно», — покачал головой я, после чего заставил пансионат резко развернуться. У меня уже была разведана карта моря, так что никаких новых открытий в любом случае не появится. Да, демоны знают, где находится остров, и изначальные эльфы также знают, что он там. Но знают ли они, что центр управления вернется на свое место? Морские чудовища проглядывали под нами, вызывая здоровое чувство страха у тех, кто рискнул полюбоваться на волны внизу. Однако я не останавливался даже тогда, когда в воздух взмывали гигантские щупальца, мелькали зубастые челюсти, а относительно спокойные волны превращались в девятый вал. Но вот впереди показался остров, и я с радостью вложил больше магии в полет. Даже с таким набором браслетов и возможностью восстанавливаться буквально из любой магии, я банально устал. Наконец я нашел подходящее место, и платформа застыла в воздухе. «Что, неужели мы прибыли?» — с недоверием спросила Крейвен, заглядывая за край куска земли, на котором перемещался пансионат. «Прибыли?» — кивнул я. «Сейчас зачистим площадку для приземления и будем сажать наш самолет. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями». Над нами простиралась заросшая зеленым лесом долина, расположившаяся внутри чащи, образованной скальной грядой. Как такового выхода из нее не было, однако я уже сейчас мог различить несколько горных тропок и ущелий, через которые можно было, в теории, пробраться наружу. Заселенное пространство, но системные монстры здесь не представляли собой большой опасности. Конечно, голову человека они сожрут без проблем, но даже эпического ранга хватит, чтобы слаженной группой чистить леса от врагов и добывать с них полезные ингредиенты и материалы. Я не забыл, какую цену давали за местных обитателей, и отказываться от сбыта не собирался. В конце концов, нам многое будет нужно на первое время, и это придется где-то брать. Не грабить же нам караваны в самом деле. «Тогда чего мы ждем?» — спросила убийца. «Сначала спущусь я, потом вы», — кивнул я, и тут же сделал шаг в пустоту. Контролируемый полет закончился достаточно быстро. Все-таки я уже не первый раз поднимаюсь в воздух. Научился управляться с этим процессом. Оказавшись посреди густых зарослей, я запустил заклинание для поиска живых существ. Монстры не заметили нашего первого появления. Платформа слишком высоко, чтобы их заинтересовать. А вот мое приземление привлекло внимание. Несколько тварей уже спешили на запах добычи. Вытащив глефу, я спокойно дождался первого противника. Саблезубый тигр с шипами по хребту и чешуей вместо шерсти выскочил из зарослей совершенно беззвучно. Волна магии, которая должна была ввести жертву в замешательство, нарушив координацию, бессильно разбилась о мой щит, и я перешел в атаку. Сдерживаться смысла не было никакого. Так что тремя ударами, усиленными магией, покончив с первым животным, я уже развернулся для встречи с другим зверем. Тигры все пребывали, наплевав на то, что их столько в стае вообще-то быть не должно. Но я двигался с места, оставляя за собой трупы, к которым уже безо всякого моего участия ринулись ближайшие падальщики. Этот момент и выбрал Сигизмунд, чтобы спрыгнуть на землю, поддерживая обнявшую его Крейвен. Оба моих соратника тут же включились в бой, не уничтожая все живое. Учитель начал снижение платформы. Уже отследил, что первую площадку мы расчистили. У пансионата есть забор, и некоторую защиту наложить на него не проблема. Так что можно будет не опасаться внезапно пролезшего на территорию врага. Если он, конечно, не изначальный эльф, набравший больше способностей, чем кому-либо удавалось. В итоге первые сутки мы встретили уже в практически пустой долине. Олкра обновила зачарование на пансионате, создавая дополнительные слои, закрывающие нас от наблюдения сверху. Теперь любому, кто будет рассматривать долину, будет казаться, что вместо пансионата внизу располагается такой же лес, как и по всей остальной территории. «Дальше вы сможете справиться без меня», — заявил я, когда время перевалило за полночь. «Мне же предстоит сделать несколько важных дел». На самом деле даже немного забавно. С момента, как мы с Юалой убегали с острова, кажется, здесь совершенно изменился биом. Даже те чудовищные волны монстров, которые жрали гонщик бездны в мгновение ока, исчезли, уступив место относительно адекватным существам. Да, хватало вокруг и настоящих кракозябр, но они тоже вписывались в местный колорит, как недавно вышедшие из моря существа, не успевшие эволюционировать во что-то более привычное. Но с поддержкой уже прокачанных людей пансионат стоит прекрасно. Я же направился туда, откуда забрал центр управления. Спустившись, я обнаружил интересное открытие. От зала, в котором находились ловушки, стоял трон и обитал на потолке паук, ничего не осталось. Каменные обломки обрушившегося потолка перекрывали проход прямо у начала зала. Что ж, раз здесь делать больше нечего... Вернувшись на поверхность, я осмотрел скалу снаружи. Любопытно, но здесь никаких следов обвала не проявилось, что еще раз натолкнуло на мысль о том, что на самом деле тронный зал располагался в ином месте, соединенный порталом. Будущее пространство для центра управления ставить под землей, куда эльфы проходили уже несколько раз, я не собирался. Если ушастые к этому моменту побывали на острове и знают, что здесь ничего не осталось, разгребать завал я все равно не стану. Это просто ни к чему. Вернувшись в свой дом в пансионате, я спустился в подвал и принялся его расширять, разгоняя почву. Наша платформа, на которой мы прилетели, отличалась по структуре. Работалось с ней куда легче, чем с той, что уже имелось на острове. Все больше попадалось камней, пока я не уперся в сплошную породу. Магия даже не могла ее царапать. А уж чтобы передвинуть скалу, и речи не идет. Так что я организовал достаточно просторный зал, чтобы в нем можно было с комфортом разместиться десятку человек одновременно. Больше нам вряд ли понадобится. Достав центр управления, я ответил согласием на установку, и его тут же вырвало из моих рук. Помещение озарилось голубоватым светом, который быстро погас, оставляя после себя вполне физический объект, такой же, какими были все встреченные ранее в подземельях. Положив руку на него, я усмехнулся, читая текст. «Центр управления. Инициализация 0,1%. Кто бы сомневался, что все будет не так просто. Подвох обязательно должен был быть. Иначе бы баланс не стал отсылать меня к эльфам, а просто рассказал о возможности изменить тело, запустив человеческий. Скорость, с которой изменялись проценты, была очень медленной. Но было в этом и кое-что хорошее. Пока процесс не закончится, хрен кто узнает, что я его запустил вообще. Однако торчать здесь, дожидаясь финала инициализации, тоже глупо. У меня появился долг за жизнь Олкрада, и его нужно платить. Как бы мне не хотелось махнуть на все рукой и заниматься исключительно вопросом человечества, именно благодаря исполнению слова баланс согласился на обмен. А значит, и дальше нужно сохранять такое отношение. Поднявшись на поверхность, я вышел в уже сгустившиеся сумерки. Пансионат уже спал, и лишь один человек остался снаружи. «Ты закончил?» — спросила Олкра, обернувшись ко мне. «Нет», — покачал головой я. «До того момента, когда можно будет воспользоваться Центром управления человечества, к которому теперь относишься и ты, пройдет несколько дней, а мне нужно вернуться к Леандору». Волшебница кивнула. «Черт, как странно думать об альтаирце, как о представителе женского пола». «В обмен на мою жизнь ты дал обещание, которое изменит релиз. Спасибо, конечно, но ты уверен, что такой обмен того стоил?» «Уверен», — кивнул я. «Проследи тут, чтобы никто случайно не помер, ладно?» «Хорошо». Надо заметить, мимика у Олкры ничем не отличалась от мимики Олкрада. И дело не в различии мышц, это уже привычка и характер. «Тогда мне пора». И я взмыл в воздух, чтобы тут же взять направление на территории эльфов. На этот раз лететь длинным путем не имело смысла, так что, выжимая максимум доступной скорости, я летел в Ло. Мне ведь еще о награде за уничтожение Ноли с представителем великого клана поговорить нужно. Мои возможности серьезно подросли. Расстояние, на которое я совсем недавно тратил недели, теперь занимали лишь несколько дней. Благодаря браслету на руке я прекрасно видел, что за время пути до столицы Алеранда прогресс инициализации продвинулся всего на 10%. А это значит, что такими темпами нам придется целый месяц ждать, когда процесс закончится. Сколько после этого будет подобных загрузок, разумеется, мне никто не скажет. Так что терять время бессмысленно. Подойдя к воротам Ло, я достал жетон, и извозчик сразу же материализовался рядом. «Во дворец великого клана!» — велел я, запрыгнув в повозку. «Дамчим с ветерком!» — воскликнул возница, и пространство вокруг нас размазалось. Ветерка я не почувствовал, но переместились мы практически мгновенно. Расплатившись, я выбрался из транспорта, и он тут же умчался по своим делам, а я спокойно пошел к дверям дворца. Стража на меня смотрела внимательно, руки держала на оружии, но это ничем не отличалось от моих обычных визитов, так что я перестал обращать на них внимание после третьего пройденного поста. «Майкл из релиза «Земля»!» — преградил мне путь, закованный в броню гвардеец. «Уважаемый Леандор ожидает тебя!» Я молча кивнул и дальше направился уже в фарватере бойца. Он, кстати говоря, уступал тем охранникам, что явились ко мне на переговоры о Нолии. Видимо, не особенно доверенный. И сторожит больше сам дворец, чем высокопоставленного старого эльфа. Блуждать долго не пришлось. Уже через 3 минуты я оказался в кабинете представителя великого клана Алерант. Старик сидел в своем кресле и смотрел в окно. На мое появление он не сразу обернулся. «Знаешь, Майкл, ты умеешь меня радовать», — заговорил Леандор, не меняя положение своего тела. Наверное, впервые я видел его таким расслабленным. Казалось, старик впервые позволяет себе вести себя так, как хочет. Никакой маски, за которой скрывается интриган и хитрец, умеющий стравить врагов великого клана. Просто старик, который доволен всем, что делал. Он достиг своей цели. И теперь искренне рад этому. «Это хорошее начало разговора», — кивнул я, самовольно устраиваясь в кресле напротив него. «Людей начнут отправлять через 2 дня», — заговорил Леандор, после чего дополнил свои слова. «К лагерю падших. А там ты уже сам за них отвечаешь. Надеюсь, ты доволен такой платой?» «Что ж, значит, мои опасения верны. И все прекрасно известно, как минимум, представителю великого клана. Иначе он бы не стал упоминать о том, что я могу людей переправить куда угодно, ведь в этом не было бы нужды, устроя базу в лагере Нолии». «Вполне», — кивнул я. Старик улыбнулся и вновь посмотрел в окно. Заходящее солнце заиграло на его седых волосах, и Леандор прищурил глаза, наблюдая за светилом, опускающимся за горизонт. «Игра аннулировала заказ на твое убийство», — совершенно спокойно сообщил он. «И я считаю, это хороший знак для великого клана Алерант. А ты, Майкл, что по этому поводу скажешь?» Я усмехнулся и вытащил главный трофей. Голова Нолли заняла свое место на столе Леандора, и старик тут же убрал ее в собственную сумку. Доказательство предоставлено, так что мы могли бы считать, что расплатились по всем долгам между мной и великим кланом. «Но ты же не ради того, чтобы вручить мне это сюда явился», — уточнил старый эльф. «Да, я пришел, чтобы добыть ключи», — кивнул я. «Надеюсь, великий клан обеспечит мою доставку на место. Иначе это может занять слишком много времени. А у меня его теперь не так, чтобы очень много». Спорить с Леандором, требовать от него чего-то уже не хотелось. Как-то так сложилось, что он оказался единственным адекватным представителем своего народа, которому у меня нет никаких счетов и желания оторвать голову. Представитель великого клана, конечно, не невинная овечка, но он умеет добиваться своих целей самыми разными путями. Но мне он оказался крайне полезен. «Мне даже интересно, что же такое тебе предложила игра за это?» — улыбнулся Леандор. «Впрочем, ты вряд ли ответишь, а мне не настолько любопытно. Давай обсудим детали по подземельям». «Согласен», — кивнул я. Всего час ушел на то, чтобы утрясти все формальности. И большая часть этого времени потребовалась великому клану, чтобы собрать отряд сопровождения, который будет охранять вход в подземелье. На этот раз никто не станет за мной присматривать, позволяя пройти все уровни в одиночку. И это было для меня идеальным вариантом. Так никто не помешает мне и ключ добыть в комфортном темпе и пройти изменения тела на центре управления. Немного жаль, конечно, что я больше не смогу прокачивать возможность окончательно убивать игроков, но, будем честны, я и так не особо пользовался этой возможностью. Первое подземелье располагалось на холмистой равнине. Вход выглядел как провал в одном из местных курганов. Вокруг были только какие-то травоядные антилопы, но сопровождающие меня эльфы все равно разбили лагерь и окапывались по полной программе, как будто готовились отражать осаду. «Как только получишь ключ, сразу возвращайся», — напомнил мне командир гвардейцев. «Нас наверняка уже заметили, и скоро следует ждать гостей. Так что чем быстрее ты закончишь, тем лучше для всех». Кивнув ему, я прошел в черноту кургана и мгновенно переместился в подземелье. На этот раз никаких природных пещер. Я очутился в древнем на вид могильнике с выбитыми в стенах нишами, где прилегли высушенные до состояния мумии тела. Если они и были чем-то обмотаны, от этих тряпок не осталось ни следа, лишь голые костяки. Слабое свечение от потолка позволяло осмотреться, но я не стал тратить время на то, чтобы оценить здешние красоты, и просто пошел вперед, готовясь встретить врагов магии. Первый же зал, чуть шире обычного коридора, оказался пуст от лежащих в нишах тел. Зато я услышал шорох и шипение со всех сторон. Тьма сгустилась, оставляя только центр зала освещенным. Но мне не требовалось смотреть глазами, чтобы ориентироваться в пространстве. Пульсирующие волны огня ринулись от меня во все стороны. Удар сердца, волна пламени до потолка. Еще удар, еще волна. Стоило отгореть четвертой, как дорога дальше оказалась свободной. А освещение вернулось в прошлый режим. Разглядывать, что осталось от трупов в качестве добычи, я не стал. Просто призвал ее браслетом и пошел дальше. На моем запястье в очередной раз появилось окошко голограммы. «Центр управления. Инициализация 10,6%. Времени еще полно, но и уровней мне предстоит пройти немало. Так что, перейдя на быстрый шаг, я пустил впереди себя новую волну огня, заранее выжигая монстров подземелья, если таковые попадутся. Зал сменялся залом, пока я, наконец, не вышел к спуску вниз. Его не загораживало ничего, кроме стоящей посреди круглого зала высокой мумии. Метра три ростом, со свисающими с рук, плетями бинтов, Тварь разъявила пасть, и в черепе вспыхнули зеленые огоньки, заменяющие глаза нежити. «Подвинься», — велел я. Волна воздуха швырнула босса уровня в стену, и мумия развалилась на черепе.